Глава 29. Экран загрузки мигнул, растворился и вновь выпустил меня в уже ставший привычным мир Гардарики. Только на этот раз я пришел сюда с готовыми ответами на вопросы и внятной целью? Едва ли. Романов рассказал мне немало, и его речи были в высшей степени разумны и убедительны, но я уже наступал на эти грабли дважды. Правда, настоящая правда о Гардарике открывалась мне не кусочками, а скорее слоями. Сначала Славка, потом Павел Викторович, так переживавший об исчезновении дяди Саши, и вот теперь сам Алекс Романов, сотворивший этот мир. Три слоя, но я почему-то уже не сомневался, что есть еще и как минимум четвертый. Верю ли я Романову? Возможно. Катя? Определенно. Уж кто-кто, а она со своим не до конца изжитым юношеским максимализмом явно не тянет на еще одного игрока в престолы. Скорее транслирует волю Демиурга, потерявшего ключик от собственного детища. Причем транслирует с заметными помехами и дурацкими импровизациями. Чего только стоят ее попытки выпросить светоч, что называется, в лоб, ссылаясь на мою несостоятельность и никчемность. «Доверяю ли я им обоим?» «Нет, ни капли». «Вот ты где!» Хроки хлопнул меня по плечу. «Я тебя везде ищу. Время собираться, мой Тен. Альфсбун ждет». А вот ему я, пожалуй, верю. Ему и еще паре-тройки человек. Точнее, неписей, созданных гением Романова. Хроки, Айна, Сакс, Синдри Флокисон и Рерик. Живые напоминания о том, что у меня здесь есть моя собственная маленькая Гардарика. Не самая глобальная причина жить и сражаться, зато вполне внятная. «Ты возьмешь с собой Вигдис?» — спросил я. «Мы ведь отправимся к ней домой». «Не оставлять же ее здесь!» — Хроки покачал головой. «Она сбежит, как только мы отойдем на 200 шагов». «Верно». Я подтянул пояс и зашагал к воротам. «Но спрячь ее подальше. Если люди в Альфсбуне решат, что Вигдис Вестардоттер погибла, сами откроют нам ворота». «Завоеватель, задание обновлено. Захватите Альфсбун». «Спасибо, система. Я тоже так думаю». «Я велел твоим людям собираться», — сказал Хроки. «Ты оставишь в Карбале хотя бы 5, мой Тен. Кому-то ведь нужно позаботиться о женщинах и детях». «Выбери 10, друг мой». Я пробежался глазами по нестройным рядам черно-красных щитов. «Тех, кто будет служить тебе как Тену. Едва ли в Альфсбуне нам придется сражаться. А здесь пригодится любая пара рук. И отправь 2 в Хавердал. Пусть привезут сюда хромую Иде с ее телегой и побольше припасов. У нас много раненых». «Едва ли, мой Тен». Хроки улыбнулся. «Гидия Катарина умеет врачевать раны. Тенатли уже скачет не хуже горного козла». «Катя! Легка на помине. Она как раз распахнула дверь одного из уцелевших домов и вышла на улицу в окружении стайки ребятишек. Они вертелись вокруг нее и отталкивали друг друга, готовясь едва ли не подраться за внимание любимой воспитательницы». Да, больше всего это и правда походило на иллюстрацию из старой книжки еще советской эпохи. Катя что-то сказала, потрепала одного из мальчишек по соломенной макушке. Но, заметив меня, тут же набросила на голову капюшон и зашагала вперед. «Тогда только припасы», — вздохнул я. «Не будем тревожить старуху Ида. Гидия позаботится о раненых». «Да, мой Тен». Хроки развернулся и направился к остальным. Выбирать тех, для кого наш великий поход закончится здесь, в Карбале. «Здравствуй, Тен». Катя склонила голову. «Ты позволишь мне отправиться с тобой в Альфсбун?» «Как будто у меня есть выбор», — проворчал я. «Пойдем, тут вроде недалеко». Положение обязывало меня идти, если не во главе моей маленькой армии, то хотя бы не в самом хвосте. Мы с Катей ускорили шаг, обгоняя остальных. Сначала Хроки с молчаливой и поникшей Вигдис, за ними неразлучных Синдри и Сакса, а потом и Рерика. Старый Секонунг шел один, закинув на плечо здоровенную секиру. С тех пор, как погиб Сигмунд, Рерик стал еще мрачнее и немногословнее. И даже я не пытался с ним заговаривать. Еще через десяток шагов шли несколько лучников из горной крепости. Я заметил, что с каждым днем их становилось все меньше. Путь дипломатии сохранял жизни и имущество коренных обитателей Гордарики, но зато не давал игрокам возможности в волю побегать и пострелять. А получать удовольствие от долгих переходов, разговоров и посиделок за столами могут разве что странники. Или Ашкуй. Они вместе с Ингваром бодро перли вперед, загребая сапогами снег. Несмотря на ранний час, от этой безумной парочки уже ощутимо попахивало медовухой. Что ж, хоть что-то в этом мире остается неизменным. «Что ты собираешься делать дальше?» — спросила Катя. «Взять Альфсбун?» — я пожал плечами. «Желательно без крови. Забрать золото и припасы. Частично». «То есть ограбить?» — фыркнула Катя. «Называй вещи своими именами». «Ну, знаешь ли...» Я оступился и едва не полетел в сугроб. «Это будет не самая большая плата за то, что они хотели захватить Фолькиорг вместе с Ульфриксенами. Покойный Тен Олаф на моем месте просто спалил бы и Хавердал, и Эльгот, и Карбали с Альфсбуном, к йотунам собачьим, и вытащил бы все, что не приколочено. А ты не такой. Добрый дядюшка Антар ограбит, но не до конца». Катя ухватила меня за локоть, перешагивая за поваленное дерево. «Пожалел волк кобылу, оставил хвост да гриву». «Ага», — отозвался я. «Кать, а какие у меня варианты?» «Да какие угодно». Она явно готовилась к подобному вопросу. «Ты уже и так победил. В том бою погибли десятки человек. Зачем идти дальше? Если бы остался в Фолькюрке...» «Кать, если бы я остался дома, через пару недель Вагни Ульфриксон пришел бы добивать меня вместе с Вигдис и остальными». «А если нет?» «Значит, он пришел бы через месяц», — огрызнулся я. «Или это сделал бы кто-нибудь другой. Это же Север, Кать, викинги. Если я откажусь от мести, кто-нибудь непременно посчитает меня слабаком, и все начнется заново, и тогда погибнет куда больше людей. Тебе не кажется, что лучше закончить все здесь и сейчас?» «Я не знаю». Катя опустила голову и поплотнее запахнула мантию. «Я думала, ты не собираешься ничего там завоевывать». «Посмотри на это с другой стороны. Я никого не убил ни в Эльгоде, ни в Хавердале. Трелл и Карбали отрезали голову ребенку». Я сжал кулаки, вспоминая Лейва и его прихлебателей. «Ребенку, Кать! Или с ними тоже надо было миндальничать?» «Антон, ну я же не говорю...» «А если бы Вигдис сама не напала на нас, я бы не тронул ее людей!» Рявкнул я, уже не обращая внимания, что нас могли услышать. «Это она выбрала месть, и она ее получила. И кому от этого стало легче?» «Никому», — вздохнула Катя. «Ты не оставишь ее править Альфсбуном?» «Посмотрим». Я огляделся по сторонам и добавил чуть тише. «Уж точно не раньше, чем она родит Хроке пару сыновей». «А ты ее спрашивал?» Кисло поинтересовалась Катя, и, не дождавшись ответа, не хватало мне еще беседы о правах женщин Эллиге, продолжила. «Заложники, Вира, союзы, а теперь еще и политические браки. Знаешь, теперь я не удивляюсь, что Светоч выбрал тебя». «Спасибо за комплимент». «Вообще-то это не комплимент». Катя чуть ускорила шаг, чтобы успеть за мной, и мы обогнали авангард. «Просто странно. Ты ведь и правда не глупый парень. Много знаешь, лидер, но почему только здесь, а не в реале?» «Так сложилось исторически», — буркнул я. «Хватит читать мне мораль, или я прикажу повесить тебя за колдовство». «Вот так прямо и повесить». Катя откинула с головы капюшон. От быстрой ходьбы ее лицо раскраснелось, но она вовсе не выглядела уставшей. Скорее, происходящее ее уже искренне веселило. «Могу голову отрубить». Я взялся за рукоять звезды. «Тебе как больше нравится?» «Ну все». Катя рассмеялась. «Грозный Тен разгневался. Боюсь и подумать, что будет, если ты соберешь светоч. Прикажу всем женщинам ходить в стрингах из меха и бронелифчиках». «Интересный план». Катя на мгновение задумалась. «И хромой Иде тоже?» «Э-э-э». Я поморщился и тряхнул головой. «Беру свои слова назад». Ответить она мне не успела. Где-то вдалеке загудел рог, и через несколько мгновений лапы елей вдоль узкой тропы задрожали, стряхивая снег, и мне навстречу вышел один из разведчиков. «Впереди Альфсбун, мой тен!» Он протянул мне обломок стрелы с желто-белым оперением. «И едва ли нам там рады,